Нью-Йорк — гнусная дыра. Здесь даже знакомых нет. Я же тебе говорила. Поедем еще куда-нибудь. Америка большая, а то и в Европу могли бы съездить. Ну что мы торчим в этом Нью-Йорке?» Митика, зевнув, прикрыла рот рукой. Как ему осточертело это ее выражение лица. «Куда ни поедешь, всюду скука. Видеть не могу эти жирные рожи, эту жирную жратву. Хочу назад в Японию. Мы ведь только что приехали. А вернешься домой, опять будешь трястись, что кто-то тебя выслеживает. Ну и пусть. Все равно хочу в Японию». Кехаи совсем раскис. Стоит шагнуть за порог, и он словно глухонемой. Несколько английских слов, которые он выучил в школе, ничуть не помогают. Правда, Кёхэй никогда и не отличался лингвистическими способностями. Из-за того, что он не может объясниться, он постоянно робеет, теряется. Кёхэй думал, что в большом городе для человека с деньгами открыты все двери, но по приезде в Нью-Йорк он убедился, что это не совсем так. Конечно, он платит и получает за свои деньги все, что хочет. Но это все равно, что покупать у автомата. Не то, что в Токио, где клиенту стараются всячески угодить. Стоит ему здесь зайти в первоклассный клуб, театр или ресторан, и он тушуется. Кёхэй не может отделаться от мысли, что бои и официанты его презирают, смотрят на него, как на желтую обезьяну. В самом деле, к цветным в Нью-Йорке относятся не так, как к белым. Платишь, казалось бы, те же самые деньги, но белым все равно достаются лучшие места и обслуживают их по высшему разряду. И возразить вроде нечего. В Токио такого не бывает. Малейшее упущение со стороны обслуживающего персонала, и он вызывает управляющего, который рассыпается перед ним в извинениях. Его родители, единственные в мире Йохай Коори и Кёка Ясуги, здесь, в Нью-Йорке, никому не известны. До чего дошло? Он, покупатель, клиент, робеет перед обслуживающим персоналом. Все это Кёхэю порядком действовало на нервы, и он едва сдерживался. Но пока он находится там, где тон задает белые, это положение никак не изменишь. Потому что всюду, куда ни поедешь, тоска зеленая. Только в Японии можно жить по-настоящему. Одно и остается, что заниматься в номере сексом. По крайней мере, всякие мысли в голову не лезут. Кёхэй нелюбознателен, как прочие молодые люди. Ему все неинтересно. Он никогда ничем не увлекался. Искусством, например. У них в семье материальные блага всегда ставились выше духовных. Потому-то ему и наплевать на все. Митика более или менее похожа в этом смысле на Кёхэя. Только она никогда не ощущала на себе славы знаменитых родителей, и поэтому, может быть, не так чувствительна к ударам судьбы. «Все равно делать нечего. Давай куда-нибудь пойдем», — предлагает Митика. Ей кажется, что она прямо прокисла, сидя в гостиничном номере, куда не заглядывают лучи солнца, где и окно-то открыть нельзя. «Куда-нибудь пойдем. А куда? Выйдем и решим, куда. Некуда нам ходить. Но я не могу торчать здесь целый день. Ну, давай ляжем, поваляемся. Нет, хватит. Належалось. Мы с тобой утренние нормы еще не выполнили. Надоело. Всю ночь до утра надоело. А сколько, по-твоему, надо, чтобы не надоело? Ну, послушай, мне сейчас совсем не хочется. Тогда отправляйся одна, куда хочешь. Ага. Затащит меня в подворотню какой-нибудь сопляк. Потом и полиция не разыщет. Пошла, поехала. После обычной перебранки они собираются, с постным видом выходят на улицу и бесцельно бредут по Нью-Йорку. Самолеты между Токио и Нью-Йорком курсируют ежедневно. Ними купил билет на прямой рейс через Анкару. Его самолет, принадлежавший японской авиакомпании, должен был вылетать в 10 утра в пятницу. До Анкары 7 часов лету. В Анкаре полуторачасовая остановка, заправка горючим, техосмотр. Еще 6 часов пути, и он, наконец, будет в Нью-Йорке. Из-за разницы во времени, равной 14 часам, получается, что прилетаешь в Нью-Йорк в тот же день около 11 утра. Место пребывания Кёхэя Коори в Нью-Йорке установил Морито. Он связался с туристическим агентством, занимавшимся его поездкой,